16. Улетая с безымянной планеты, Сигурд взял с собой образец метановой формы жизни. Он отломил небольшой кусочек кристаллического дерева и поместил его в специальный бокс, в котором поддерживалась необходимая температура и давление для сохранности образца. Таким образом, теперь у него на руках были свидетельства существования, как минимум, двух неуглеродных форм жизни, и кто знает, сколько их еще предстояло найти во Вселенной. Но сперва следовало одолеть императора Сета, который всеми силами старался отрезать человечеству путь к познанию. Сопротивление было слишком слабо. Сигурд вспомнил, как оно зарождалось на Титане. Тогда оно представляло собой лишь горстку единомышленников Сигурда, бесстрашных людей, которые не желали мириться с новым режимом власти. Постепенно их становилось все больше, пока сопротивление не охватило все северные рубежи империи. Люди поддерживали членов сопротивления, укрывали их во время облав, снабжали оружием и пищей, делали все, лишь бы укрепить силу, противостоящую жестокому диктатору и его губительному режиму. Но, конечно, наряду с помощью, нередки были и случаи доносов. Человеческая природа оставалась неизменной. Исай считал, что это из-за того же пресловутого углерода, благодаря которому жизнь на основе него построена так, что нуждается в постоянной колоссальной подпитке ресурсами извне. Иначе говоря, углеродное тело просто требует необходимого количества ресурсов, управляя разумом. Инстинкты толкают людей на предательство и войны с целью овладения как можно большими благами, получить выгоду в виде денег, либо других ценностей, которые, соответственно, можно перевести в пищу, одежду, тепло и так далее. Из-за несовершенства углеродного тела ему и нужны вышеперечисленные ресурсы, ради которых оно с помощью запрограммированных биологических инстинктов берет верх над разумом, заставляя его действовать так, чтобы любой ценой обеспечить себя этими вещами. В отличие от углеродных форм жизни, кремниты во все этом не нуждались, оттого, наверное, психология их была совсем иной. К тому времени, как старшему сыну Кибелы был передан камень, сопротивление охватывало уже 18 планет империи, на которых находились колонии людей, и лишь от грамотного правления Сигурда зависело, смогут ли они вместе сломать систему. Камень подсказывал ему, что делать и куда двигаться дальше. Он советовал выждать время около года, пока не взбунтуется часть военных, и тогда действовать. Почему именно они должны взбунтоваться? Камень не ответил, вместо этого сказав: «Вскоре ты в этом убедишься». И действительно, так и произошло. Император отправил десятки кораблей с солдатами и киборгами, чтобы в очередной раз подавить поднимающееся с каждым годом сопротивление, но результаты оказались не очень впечатляющими. На эмоциях он лишил некоторые категории живой армии льгот, отчего люди затаили на него злобу. Углеродному телу постоянно требуются ресурсы. Если их не хватает, оно начинает добывать их силой, а тот, кто лишает тело этих ресурсов, автоматически становится первым врагом. Именно так кремниты и воспринимали человеческую расу. Только как скопление углеродных тел. Наверное, лишь Исай оказался для них особенным. Что же, они отвергали всякую духовность. Не время было рассуждать на такие философские темы. Сигурду и его эскадрилье предстоял воздушный бой против имперского военного звездолета, приближавшегося к Титану, на который командир сопротивления вернулся после путешествия на безымянную планету, но он все же позволил себе возразить. У людей есть душа. Ты имеешь в виду сознание? Да, оно есть. Только это совсем не то, чем кажется. Сознание, как и сама жизнь, это свойство материи, достигающееся за счет эффекта эмерджентности. Посмотри вокруг, Сигурд. Что ты видишь? Людей, корабли, города. Что за вопрос? Но все состоит из одних и тех же элементов, однако в одном случае объект идентифицируется как живой, а в другом как неодушевленный. Понятно же, что хоть они и состоят из одних и тех же атомов, но эти атомы включены в разные соединения и структуры. Верно. Но на микроуровне все вокруг выглядит одинаково, и жизнь становится жизнью лишь на определенных масштабах макромира. И далее, в некоторых своих проявлениях, обретает сознание. Сознание – не кнопка, которая просто включается в момент рождения человека. За сознание не отвечает ни один орган в его теле. Сознание нельзя никуда перенести, скопировать или найти его источник. Сознание – это свойство материи на определенных масштабах усложнения системы идентифицировать себя. Но как же ваша раса? Ведь у кремнитов сознанием и жизнью обладает каждая частица кремния во Вселенной. Разве на него не распространяется свойство эмерджентности? И да, и нет. Скорее, в нашем случае подействовал противоположный механизм, но ни в одном человеческом языке, к сожалению, нет слова, обозначающего подобный процесс. Свойства кремниевой жизни, как системы, свелись к сумме свойств ее компонентов. Она настолько познала себя, что каждый атом кремния во Вселенной стал, в широком понимании, живым. И что же? Так произойдет и с нами. По нашим прогнозам, нет. Свойствами углеродной жизни не предусмотрен такой процесс. Но мы не боги. И есть ничтожная вероятность того, что мы ошибаемся. Нить первоначального разговора о духовности человека была потеряна, и Сигурд даже не хотел ее искать. Ему было интересно слушать размышления кремнитов о природе жизни во Вселенной. Ему казалось, они постигли все тайны бытия. Тогда действительно, они могли легко предвидеть ход дальнейших событий. Он осмелился так прямо и спросить у камня, удастся ли ему победить брата, и что ждет империю в случае его поражения. «Не бывает стопроцентных прогнозов. Лучше их не делать вовсе», — ответил кремнит. Этот ответ, конечно, был символичным. Иными словами, камень ответил, что просто не скажет об этом Сигурду. Но повстанец был рад даже тем крупицам информации, которыми поделились с ним кремниты. Тот воздушный бой закончился большими потерями для сил сопротивления, но имперский военный звездолет оказался обезврежен и захвачен. Кремниты постоянно подсказывали Сигурду, как действовать дальше, и благодаря их советам ситуация сдвинулась с мертвой точки. Армия императора несла большие потери, а ее человеческая часть, спустя несколько месяцев, начала капитулировать, но до полной победы было еще далеко. До полной победы оставалось самое главное – победить самого императора. Сигурду было тяжело не только как командиру, но и просто как человеку, ведь ему предстоял бой с собственным братом, которого он, несмотря ни на что, любил, но не мог позволить ему истребить человеческую расу. Конечно, он не убил бы его. Сета, в случае его проигрыша, ждал бы справедливый суд и последующее тюремное заключение, но не смертная казнь. Сигурд вообще сомневался, что его и брата можно было убить. Их предполагаемое бессмертие растянулось уже на 200 лет. Люди считали императора сверхчеловеком, который каким-то образом модифицировал свою ДНК, но а Сигурду приходилось иногда менять имя и делать незначительные пластические операции. О его секрете знал лишь узкий круг посвященных, но большинство так и считало, что лидеры сопротивления меняются, и каждый предыдущий назначает себе преемника сам. Спустя еще полгода от армии императора осталось всего 40%, и теперь вся она состояла лишь из киборгов. На заводах вспыхнули восстания. Рабочие в колониях отказались поставлять новых военных роботов взамен уничтоженным, видя, что чаша весов упорно склоняется в пользу сопротивления. Сет мрачно сидел в своей резиденции в восстановленном практически с нуля Гелиосе и убивал каждого, кто приносил ему дурные вести. Вскоре он стал походить на безумца, которого приперли к стенке. Он должен был принять радикальные меры. Оставалось лишь выбрать место для нанесения смертельного удара по человеческой расе. Он ненавидел людей не только за то, что они изгнали его мать, но и просто за то, что они такие, какие есть, и природа их такова, что им постоянно нужно потреблять, как саранча, опустошая все вокруг, и борясь друг с другом за ресурсы. В таком случае Сигурд нес ему свидетельство того, что жизнь может быть устроена иначе. Изначально кремнитам, наверное, следовало связаться не с Сигурдом, а с Сетом, чтобы просветить его разум, хотя не факт, что им бы это удалось сделать. Может, разозлившись, младший сын Кибелы, имевший вспыльчивый характер, просто швырнул бы камень о стену и не захотел ничего слушать. Ведь кремниты выбирали тех, чей разум был открыт, а разум Сета был непроглядно погружен в ментальную темницу Кибелы. И брат ни в чем бы его не убедил. Сет решил ударить по Земле. Дотянуться до всех планет у него не хватало сил, поэтому он решил уничтожить колыбель человечества. И сделать это для него оказалось слишком просто. Сигурд еле успел прибыть на Землю, неся в руках камень и переносной бокс, с образцом метаногенов, чтобы доказать брату то, что, наверное, доказывать было уже бессмысленно. Планета уже разрушалась. Огромный вулкан, который Сет пробудил, исторгал из себя реки лавы, которая погребала под собой города. Началась срочная эвакуация мирного населения, но не всем удалось спастись. В самом центре Гелиоса, в разрушающемся дворце императора, все еще сидел жестокий властелин, будто не желая эвакуироваться и решив погибнуть вместе с планетой. Сигурд шел к брату без оружия. Он сам и был оружием. Сет, весь затянутый в черное, с мрачным выражением лица, стоял на огромной террасе, на вершине замка, и наблюдал, как разрушается город. Руководителю сопротивления удалось беспрепятственно проникнуть к нему, потому что вся стража и слуги разбежались, спасая свою жизнь. Он остался в гордом одиночестве и, похоже, никуда не спешил. Сет даже не удивился визиту брата. «Что ты делаешь?» Сразу же закричал Сигурд и, бросившись к брату, толкнул его и схватил за плечи. «Прекрати это немедленно. Ты же погубишь всех. Мне уже все равно. Я проиграл. Так пусть я заберу с собой как можно больше представителей этой ничтожной человеческой расы». И далее он безумно захохотал. «Ты пришел зря. Но мы ведь тоже люди». «Нет», — рявкнул он. «Не смей напоминать мне об этом. Если бы не твоя мягкотелость, мы смогли бы управлять империей вместе. Но ты променял наше наследие на служение этим поганым животным, возомнившим себя царями природы. А как же отец? Ты его еще хоть помнишь? Ты его хотя бы любил когда-нибудь?» Сет взревел, как раненый зверь, и бросился на брата, нанося ему удары. Очевидно, Сигурд зацепил его за живое. Оказывается, все эти годы в императоре боролись два начала: человеческое от его отца и божественное от матери, и он, как корабль, ведомый двумя капитанами, не знал, куда повернуть. Его мотало из стороны в сторону, разрывало от внутренних противоречий, он не знал, как жить, чтобы гармонично соединить в себе эти два начала. «Постой! Сет, я принес тебе доказательства того, что есть иные формы жизни. Выслушай одну из них. Выслушай кремнитов». «Что? Кого выслушать? Хотя, впрочем, мне уже без разницы. Проваливай, Сигурд. Я не хочу тебя убивать. Планета разрушится в любом случае, но я не хочу, чтобы ты пострадал». С этими словами ужасный грохот сотряс небо. Новый толчок извержения содрогнул почву, громадные трещины поползли по улицам города. «Беги! Твой корабль еще цел». На площадке, недалеко от Черного дворца императора, серебрился небольшой челнок, на котором прилетел Сигурд. «Идем со мной». «Сет, пожалуйста», — взмолился Сигурд. «Я останусь здесь. Не бойся, я не умру. Я лишь перевоплощусь, как наша мать. А ты ее помнишь? Ты ее любил хоть когда-нибудь? Она избрала иной путь. Она сошла с него. И потом, она всего лишь хотела быть счастливой, но люди. Эти низкие подонки, которые стремятся уничтожить все, чего не понимают, изгнали ее, оставив нас сиротами. И ты после этого встал на их сторону. Ты предатель, Сигурд. Ты мне больше не брат». С этими словами Сет метнулся в сторону, и Сигурд даже не успел ничего понять, когда увидел, что брат летит с террасы вниз. Он решил ускорить свое перерождение, а это значило, что после смерти его тела процесс разрушения материи, на которую он направил свою дезорганизовывающую силу, будет молниеносным. Но Сигурд об этом не знал. Он находился в немом шоке от смерти брата, тело которого распласталось далеко внизу и уже, наверное, было поглощено рекой магмы, смывающей все на своем пути. Она пока не добралась до площадки, на которой стоял челнок Сигурда. Глава сопротивления, будто очнувшись от оцепенения, схватил бокс с метаногенами, валявшийся в стороне, и камень, который он обронил в процессе столкновения с младшим братом, и кинулся к лифтам. Все они оказались заблокированы, учитывая, что в здании начался пожар, и оно постепенно разваливалось на части. Сигурд начал быстро спускаться по лестнице, минуя пролет за пролетом. Температура поднялась до плюс 60, а атмосфера пропиталась углекислым газом. Обычный человек в таких условиях, наверное, не добежал бы до площадки. Когда Сигурд достиг ее, лава уже буквально плавила днище челнока. Ему нужно было срочно взлетать. От перегрева Сигурду, не удалось завести двигатели с первого раза. Мужчина уже подумал, что все кончено, и он погибнет здесь вместе с братом и миллиардами остальных людей, но тут он услышал в своей голове голос камня, который подсказал ему одну техническую хитрость, благодаря которой Сигурду удалось оторвать челнок от разрушающейся земли. Двигатели немного остыли и завелись, унося командира прочь от эпицентра гигантской катастрофы. На орбите его ждал звездолет сил сопротивления, который забирал беженцев с Земли. Как раз в тот момент, когда челнок Сигурда вошел в шлюз, раздался мощный взрыв. Миллионы осколков устремились в стороны, и если бы не защитное поле корабля, первый из них стал бы его погибелью. Звездолет тряхнуло и отбросило назад взрывной волной, но все системы оказались целы. Испуганные люди смотрели в иллюминаторы и видели, как Земля превращается в огненное крошево, будто пожираемое исполинским невидимым монстром. Вернувшийся командир дал команду немедленно улетать из Солнечной системы. Так посоветовал камень на размышление Сигурда о том, что они могли бы переждать эту страшную бурю на Марсе, а затем решить, по каким планетам распределить беженцев. «Немедленно улетайте. Как можно дальше?» Услышал он предостережение кремнитов. В прошлый раз все начиналось точно так же. В какой прошлый раз? Когда Кибела начала уничтожать Вселенную. Командира сопротивления прошиб озноб. Не волнуйся, на всю Вселенную у твоего брата сил не хватит. Не хватит даже на треть Млечного Пути. Так что, вам лишь нужно добраться до безопасного места. Но где его теперь искать? В отчаянии мысленно воскликнул Сигурд. Отправляйся на К0404. Сигурд слышал об этой планете от отца. В некотором смысле, это из-за нее он угодил в темницу Кибелы, и его судьба сложилась таким неожиданным образом, запустив цепь событий, которые в будущем привели к уничтожению Солнечной системы и гибели миллиардов людей. Не измени он тогда курс, и все бы сложилось иначе. Так что, Сигурд летел туда, откуда все началось. И суждено было начаться снова.